Он разоблачился и подошел ко мне. В черном подряснике с ремешком, как у послушников, хотя монахом не был. Я замечала, что у таких людей лица какой-то особенной, неземной красотой просвещенные. Он сел около меня. Я ему рассказала о моих переживаниях по поводу декрета митрополита Сергия. Сказала о том, что решила и сама не ходить, и Андрюше не давать прислуживать в храме, где будут молиться за советскую власть. Он очень обрадовался и благословился словами: «Сергий — слуга отца лжи. Вы правильно рассудили это дело. И никогда, ни при каких условиях не посещайте служений, где будет поминовение. И не общайтесь с таким духовенством. Хотя бы пришлось умереть без покаяния и отпевания». Слова его, как чистая струя воды, влились в мою душу. Они стали источником величайших земных скорбей, но живительным источником для души. И вот прошло 20 лет со времени разговора, и я не изменила твердым своим взглядом и его заветом. Вечером я у него исповедовалась. Я свою безграничную любовь к детям и страх их потерять не считала Богу неугодным и ничего ему об этом не говорила, когда он вдруг говорит: «Так нельзя любить детей». Помните слова, сказанные святым Симеоном, Матери Божией, о том, что ее душу пройдет оружие? Так вот, эти слова были сказаны и всем матерям в лице Божией Матери. Вам пройдет оружие в душу, в ваших детях. В то время я не подумала как-то, что он облечен провидением. А теперь, через 20 лет, оставшись одна на свете от семерых детей, я вспоминаю его слова. Да, я слишком их любила. О судьбе церкви и отца Александра напишу дальше. После говенья я на другой же день уехала в Ейск. Немедленно пошла к отцу Василию. Вхожу и вижу: отец Василий, заложив руки за спину, взволнованно ходит взад и вперед по комнате. Матушка горько плачет. Я подумала, не горе ли у них какое случилось, и спрашиваю, что такое. Матушка буквально с рыданием отвечает: «Вообразите, отец Василий подписал в ГПУ признание поминовения и все требования, вплоть до обязательства сообщать все, что ему будет открыто на исповеди». Я ушам не поверила. «Отец Василий, неужели это правда? Вы могли это сделать?» С глубоким волнением в опавшем лице он ответил: «Не хватило духу быть мучеником». Несчастный. Да, да, именно страшно несчастный. И таких было много. Придя домой, я сказала детям: «Больше мы в церковь ходить не будем». В Ейске было три храма, и все священники подписались в верности митрополиту Сергию. До 1930 года мы были лишены церковного служения. По приезде в Москву я первым делом справилась, есть ли еще храмы, где держатся заветов святого патриарха Тихона и не молятся за анафематствованных им властей. Таких оказалось два. Никола Большой Крест на Ильинке, где Андрюша сейчас же стал прислуживать и где Господь привел отпеть мою Ирочку, и сербское подворье на Солянке. Бывший крестовоздвиженский монастырь закрыт. Отец Александр арестован и выслан на крайний север, на так называемую Медвежью гору, где замучен до смерти. О нем рассказали мне следующее. Он работал на лесной разработке. Ссыльные все относились к нему с благоговением. Даже надзиратели не смели поднимать на него голос. Это не нравилось, конечно, начальству ГПУ. И они его не расстреляли, а замучили, что-то сделав с его головой. Накануне его смерти к нему на свидание была допущена его жена, приехавшая из Москвы. Он был здоров и все так же в бодром душевном настроении. Просил ее передать от его имени еще раз просьбу ко всем еще не сосланным прихожанам, чтоб твердо держались его заветов, никогда не общаться с сергианскими священниками. Наутро тюремное начальство объявило, что он ночью повесился. Какая страшная сатанинская ложь! Этот прием ГПУ не раз применяло для дискредитирования за праведную жизнь людей, почитаемых верующими. Никто, конечно, из таковых не поверил им в этой злостной лжи, тем более жена, которая это и рассказывала. Ей его показали мертвым. Голова была сильно распухшая. До ГПУ дошел слух, о котором говорили и в Москве, что он тайно, в праздник, во время работ служил обедню на пне, и многие видели, как в чашу сошел огонь. По времени и месту это могло быть только с ним. ГПУ его уничтожило. Встретила я в Москве на улице одного очень мне близкого человека, и он мне рассказал историю про себя, которую тем, кто верит в Бога, и чудеса им посылаемые, интересно будет прочитать.